Лепешечная улица была широка, усажена деревьями и находилась в невероятно престижном районе Анка, довольно высоко над рекой, чья всепроникающая вонь туда не долетала. На Лепешечной улице жили владельцы старых денег. Считалось, что это гораздо лучше новых денег, но у капитана Ваймса не водилось ни тех, ни других, и разницы он не замечал. На Лепешечной улице нанимали личных телохранителей. Поговаривали, что на Лепешечной улице обитатели так надменны, что не желают беседовать даже с богами. А вот это клевета. На Лепешечной улице готовы побеседовать с богами, если боги хорошо воспитаны и происходят из приличных семей. Отыскать дом госпожи Овниц не составило труда. Он высился на каменистом утесе, откуда открывался великолепный вид на город, если, конечно, вас развлекают такие вещи. На воротных столбах сидели каменные драконы, сад одичал, из дебрей торчали статуи давно покойных овницев, большинство было вооружено мечами и по шею заросло плющом. Причина, уловил Ваймс, не в том, что бедность не дозволяет владельцам оккультурить сад, а в том, что в жизни владельцев есть кое-что поважнее предков. Весьма необычная позиция для аристократов. Кроме того, владельцы, видимо, считали, что в жизни есть вещи поважнее ремонта недвижимости. Когда Ваймс позвонил в колокольчик довольно приятного старого особняка в цветущие рододендровые чащи, с фасада на голову посыпалась штукатурка. Иного действия звонок не произвел. Разве что за домом кто-то завыл. Не весть кто. Снова зарядил дождь. Спустя некоторое время капитанская гордость погнала Ваймса в осторожный поход вокруг дома, подальше от стен, на случай, если рухнет что-нибудь еще. Так он добрался до тяжелых деревянных ворот в толстенной деревянной стене. По контрасту с окружающим запустением, сооружение было сравнительно новым и очень крепким. Ваймс постучал. Ему ответили потоком странных посвистов. Дверь отворилась. Над Ваймсом воздвиглось нечто ужасное. — А, друг мой, вы что-нибудь знаете о спаривании? — пророкотало оно.